Глава 8. Прошлое. Никто из коллег ЦРУ не знал, что Чарльз У. Таггарт очень хорошо говорит по-арабски. Майерс тоже не догадывался об этом. Казалось бы, чего легче закончить курсы в самом ЦРУ. Только и нужно, что кликнуть мышкой, и одно это принесло бы ему благоволение организации, которая имела фактически неутолимую потребность в сотрудниках, знающих иностранные языки. Тем более, что языковые центры ЦРУ считались лучшими. Там были выдающиеся преподаватели, применялись новейшие методы психологии обучения и самая современная техника. Вместо этого Таггарт однажды, словно ведомый высшими силами, в одном торговом центре подошел порыться в коробке, заваленной дешевыми компьютерными языковыми курсами. Спецпредложение – $10 за штуку, включая наушники. Там были почти сплошь курсы испанского языка, но попадались и коробки другого цвета. Когда в руки Таггарта попал курс арабского, он почему-то ни минуты не раздумывая взял эту коробку и направился к кассе. После этого он перестал бессмысленно коротать на работе сверхурочные часы. Он уходил вместе со всеми и проводил дома долгие одинокие вечера, зубрил арабский. Он много раз был близок к тому, чтобы бросить. Его мозги как будто заржавели. Это было ужасно. Когда-то он считал себя способным к языкам, но обучаемость, кажется, утратил. И вдруг начался прогресс. Зеленая кривая на мониторе сделала ободряющий скачок вверх. Чарльз У. Таггарт начал робко привыкать к мысли, что его мозг все еще функционирует. Странным образом, интеллектуальные усилия настолько развеяли его скорбь, что жизнь опять пришла в движение. Сменить жилье вдруг перестало быть такой уж проблемой. Он переехал в предместье Вашингтона, оказавшись по воле случая в доме по соседству с врачом-арабом. Они сдружились. Хамид Аль-Шамри был родом из Эр-Рияда, где до сих пор жила его семья, и был в восторге, когда узнал об учебе Таггарта. Забавлялся, исправляя ужасные ошибки в произношении, и много давал ему в бытовом повседневном арабском. На его примере Таггарт узнал, как нормальный мусульманин исповедует свою веру. Спокойно и естественно, не поднимая шума и не воображая, что он является правой рукой Аллаха в битве со злом. Смотреть на это было, почти завидно. Под влиянием Хамида Таггарт через некоторое время взял с полки свою Библию и перечитал некоторые места, которые помнил еще с детства. И так получилось, что, проезжая мимо церкви, он остановился, чтобы отметить для себя расписание богослужений. В конце концов, впервые после долгого перерыва, он снова исповедался и причастился. Потом стал ходить и на лекции, которые читались в зале приходской общины. Среди них была одна, которая его особенно увлекла. Это побудило его к тому, чтобы привести в порядок свои дела, незаметно принять надлежащие меры и в конце концов обратиться к своему начальнику с просьбой направить его в Саудовскую Аравию. Джим Риджо, широкоплечий мужчина золотисто-коричневой кожей, оглядел его. «В Саудовскую Аравию?» – переспросил он, вместо того, чтобы задать вопрос, который был написан у него на лице. «Какого черта вам там надо, Чарльз?» Но как раз этого Чарльз У. Таггарт и сам не знал. В принципе, он и хотел в Саудовскую Аравию, чтобы найти ответ на этот вопрос. И вот он здесь. Его считали человеком, который умеет лишь читать цифры да отчеты других. Его официальная должность – аналитик места пребывания. Его задача – выносить суждения об экономическом развитии страны. Неофициально он – человек, которому после тяжелого удара судьбы хотели дать возможность на годик отвлечься и обрести свою прежнюю форму. Его отчеты будут погребены на жестких дисках в Лэнгли. Их классифицируют так, чтобы никакой поисковый запрос никогда не обнаружил их. Это был оплаченный отпуск по жарким солнцем. И если он возьмется за дело, засучив рукава, вместо того, чтобы пустить его на самотек, прохлаждаясь в бассейне отеля, то пусть пеняет на себя. Таггарт получил маленький кабинет в штаб-квартире ЦРУ в Эр-Рияде, но уже потому, как его вводили в дело, объясняя лишь самое необходимое, становилось ясно. Никто и не рассчитывает на то, что он будет проводить здесь много времени. Да и работы было немного. Штаб-квартира ЦРУ в Эр-Рияде не была ключевым звеном цепи, а работа не предполагала ничего из того, что публика представляет себе, говоря о спецслужбах. Саудовская Аравия была союзником Соединенных Штатов. Между ними интенсивно развивалось военное сотрудничество, и саудовский министр иностранных дел регулярно проводил выходные на ранчо американского президента. Все саудовское правительство состояло из членов одной семьи. ЦРУ поручило задание собирать информацию о радикальных группах среди населения страны, прежде всего о мусульманском братстве и о сети исламистских воителей Аллаха, пресловутой Аль-Каиде. Фирма прикрытия действительно импортировала кое-какие продукты, чтобы у агентов был повод ездить на склады аэропорта или в морской порт Даммам, где можно было, не привлекая внимания, встретиться с местными информаторами. Без сомнения, соответствующие сведения передавались и в саудовское правительство, но это было уже вне компетенции агентов. От последних, правда, не осталось тайны, что саудовские силы безопасности, напротив, все данные ревниво держали при себе. Или, как это формулировал Майерс, если кто-то задумает взорвать королевский дворец, нас это не касается, лишь бы мы не оказались там не вовремя. Первое, что Таггар сделал в Эр-Рияде на свой страх и риск, было исполнение одного обещания. Изучив путеводители и карты, которые были в его распоряжении в штаб-квартире, он взял такси и поехал к Национальному музею. Он прошел через дворец Мураббе из красного кирпича, до 1953 года служивший резиденцией правительства первого короля Абдул-Азиза ибн Сауда, в тень деревьев, на удивление многочисленных и старых, сквозь зеленые насаждения парка Аль-Фантах до его южного выхода, и сел там в другое такси, назвав конечную цель – городской район Аль-Насирия. «А там куда?» – спросил водитель, молодой индус. «Потом подскажу», – ответил Таггар. Он направлял шофера то по одной, то по другой улице, просил говорить их название, пока не добился ощущения, что знает, где находится. На очередном оживленном углу вышел и дальше отправился пешком. Это оказалось проще, чем он думал. С помощью расспросов добраться до дома Мусахеда Аль-Шамри, отца Хамида. Но вот чего Таггар никак не мог ожидать, это того, что мужчина, возникший на пороге дома, недоверчиво оглядывая его, был ему знаком. Это был владелец ресторана Аль-Ишрин, вернее, бывший владелец. «Что вам угодно?» – неприветливо спросил он, но потом тоже узнал Таггарда. «А вы ведь недавно были в...» «В вашем ресторане», – подсказал Таггард. Мужчина презрительно фыркнул. «Я его продал». Поскольку вид у него был такой, словно он вот-вот захлопнет дверь, Таггард быстро продолжил. «Я пришел, чтобы передать вам привет от вашего сына Хамида из Вашингтона и письмо от него». Он достал из кармана конверт и протянул мужчине. «Хамид!» Аль-Шамри схватил письмо так, будто боялся, что бумага окажется миражом. Он щупал его, вертел в руках и был, очевидно, потрясен, узнав почерк. Потом широко распахнул дверь. «Входите, пожалуйста, будьте моим гостем!» Он крикнул что-то в глубину дома. Таггард не понял слов. И две женские фигуры, словно тени, метнулись прочь. «Откуда вы знаете Хамида?» – спросил Аль-Шамри, проводя Таггарда в полутемную, скупо обставленную гостиную, в которой потрескивал, остывая телевизор. «Он мой сосед», – объяснил Таггард и сел. Хамид не знал, что Чарльз работает в ЦРУ. Таггард рассказывал ему, что работает в международном продовольственном концерне и что заграничный филиал – это единственная возможность хоть какого-то карьерного продвижения в его возрасте. Если его сосед и учитель и сомневался в этой истории, то виду не подавал. Хамид со своей стороны подробно объяснял ему, почему ему приходится избегать контактов со своей семьей. Саудовская религиозная полиция нашла у него когда-то книгу сирийского исламского теолога Мухаммада Шахрура, все сочинения которого были запрещены в Саудовской Аравии. К счастью, его предупредили, и он смог благодаря цепочке благоприятных обстоятельств вовремя бежать из страны. «Наказание плетьми, поверь мне, не сахар», — сказал он тогда. «Что же такого, — говорит этот теолог, — что его книги запрещены?» — расспрашивал его Таггард. «Шахрур? Он говорит богохульные вещи, утверждая, что в Коране речь идет якобы о свободе. Получается нечто в высшей степени неприемлемое, например, что демократия и ислам совместимы. Но в первую очередь он указывает исламским священнослужителям, что они пока служат лишь правителям, а не людям». На лице его отразилось ожесточение, какого прежде Таггард за ним не замечал. «Наша культура, какова она на сегодняшний день, зиждется на подавлении жизни и свободы. Единственное, чему нас учат, это как мы должны умереть». Он ударил себя в грудь. «А я люблю жизнь, дарованную мне Аллахом через моих родителей. Что же, поэтому я плохой мусульманин? Можно обвинить меня в этом? А у нас на каждом углу стоит мулла, который проповедует именно это». Отец Хамида рассказал Таггарду эту же историю, только более подробно. Так Чарльз узнал, что ведущую роль в спасении Хамида сыграла одна смс-ка, а также то обстоятельство, что брат Хамида Вадид работал в Арамко и знал в отделе командировок человека, оформившего ему авиабилет, который подвергся не столь жесткому контролю. В гостиную вошла жена Аль-Шамри, закутанная по самые глаза, и сервировала чайный стол. Затем она шепнула мужу, чтобы он спросил гостя, как у Хамида дела. «Джайджид», — сказал Таггард, — «хорошо». Оба были поражены, что он говорит по-арабски. И еще более удивились, когда он сказал, что учился у Хамида. Женщина тихонько схлипнула. Оба, извинившись, вышли в холл, чтобы вместе почитать письмо сына. Они прочли его несколько раз, шепотом указывая друг другу на отдельные места. Наконец, мать Хамида исчезла с письмом в глубине дома, а Аль-Шамри вернулся в гостиную и спросил. «Как мне вас отблагодарить?» «Вам не надо меня благодарить», — ответил Таггарт. «Хамид — мой хороший друг. Я сделал это с удовольствием. У него было чувство, что пора уходить. Если вы тоже хотите написать ему письмо, то я зайду к вам еще раз, чтобы забрать его», — добавил он. Аль-Шамри растроганно кивнул, схватил руку Таггарда и долго тряс ее. Глаза его наполнились слезами. «Мы вынуждены были отречься от него», — прошептал он, с трудом подбирая английские слова. «Нам пришлось, но не получается. Так нельзя. Нельзя отречься от собственного сына». Момент молчания затянулся и стал совершенно невыносимым. Старик, казалось, все никак не хотел выпускать его руку. Таггарт кашлянул. «Мне жаль, что вы лишились ресторана». Аль-Шамри отпустил его руку и откинулся назад. «Уже второй раз». Он пренебрежительно отмахнулся. «Последний. В этой стране не имеет смысла стараться. Я подыщу себе спокойную работу где-нибудь в администрации. Одной из тех, где работать нужно только один час в день». Он сжал кулак. «Они сами этого хотят. Так что пусть кормят меня». «Мне бы хотелось вам чем-то помочь», — сказал Таггарт. Аль-Шамри мрачно взглянул на него. «Вы американец. Вы помогаете им». Далекое прошлое. Февраль 1945. В начале февраля 1945 года союзнические войска уже стояли у границ Третьего рейха. Красная армия готовилась к большому наступлению на Силезию, Восточную Пруссию и Берлин. Последнее, декабрьское наступление немцев в Арденнах, было разбито за несколько дней. Конец войны в Европе был лишь вопросом времени. На фоне этих событий Франклин Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Сталин встретились в Ливадии близ Ялты на южном берегу Крыма. Встретились для того, чтобы определить, как будет устроен мир после войны. В первую очередь говорили о Германии. Сошлись на том, чтобы разделить ее на зоны оккупации, и Сталин предложил линию по Одеру и Нейсе в качестве новой западной границы Польши. Но и остальной мир подавал тему для обсуждения. Так союзники пришли к соглашению относительно того, чтобы основать международную миротворческую организацию, впоследствии ООН, создать собственный Совет Безопасности и предоставить в нем крупным державам право вето. Историки рассматривают Ялтинскую конференцию как точку отсчета, когда стрелки были переведены на послевоенное время. Но всего три дня спустя после этого состоялась еще одна встреча, которая известна куда меньше, но которая тоже серьезно сказалась на будущем. Когда Рузвельт, единственный в истории США президент, отработавший на этом посту 4 срока, покидал Ялту, он делал это с целью, о которой его партнеры-союзники даже не догадывались. Он тайно полетел в Египет и поднялся там на борт военного корабля USS Quincy, который взял курс к Большому Горькому озеру на Суэцком канале. Там американский президент встретился с египетским королем Фаруком I, а на следующий день с эфиопским императором Хайле Селасием. 14 февраля на борт прибыл, наконец, и аравийский король Ибн Сауд. Рослый, с гордой осанкой мужчина, даже в преклонные годы оставался воином до последнего дюйма. Полное его имя было Абд Аль-Азиз Ибн Абд Ар-Рахман Ибн Сауд. Руководствуясь ваххабистским учением чистого ислама и претендуя на легитимное наследование прежнему владыке, он в 1902 году отбил Эр-Рияд у рашидитов, нелюбимых в народе наместников Османской империи. Закрепив свою позицию в Неджиде, он покорил в 1922 году Эмират Хайл, в 1925 завоевал священный город Мекку и королевство Хиджаз, а уже в 1927 году аннексировал Эмират Асир. В конце концов, в 1932 году он объединил все эти области в королевство Саудовская Аравия, владыкой которого и стал с тех пор. К его приезду команда USS Quincy натянула в носовой части корабля большой шатер из парусины. В шатре стояли два кресла для короля и для американского президента. Вокруг лежали многочисленные ковры и подушки для свиты. Корабельная кухня по мусульманскому ритуалу забила барана, чтобы угостить всех изысканными блюдами. И вот два старых больных человека сидят друг против друга. Рузвельт уже много лет был прикован к инвалидному креслу из-за перенесенного в детстве полиомиелита. Никто тогда не мог предположить, что он после Ялты не проживет и двух месяцев. Ибн Сауд еще с военных времен страдал от старого ранения в ногу, которое с годами давало о себе знать все сильнее. На борт USS Quincy его пришлось заносить. Возможно, это и было причиной того, что все участвовавшие во встрече переводчики были впоследствии единодушны в своем впечатлении. Эти старые мужчины, во всем прочем столь не похожи друг на друга, прямо-таки сдружились в ходе многочасового разговора. При том, что встреча началась с недоразумения. Рузвельт открыл переговоры горячей речью о том, как технический прогресс приведет к расцвету пустыни Саудовской Аравии. Король улыбнулся и перебил Рузвельта, объяснив, что вопросами водоснабжения не интересуются, что любит пустыни, что он бедуин. И хотя в мысли сделать плодородными необжитые районы есть что-то рациональное, в мире все же должно оставаться достаточно места и для пустынь. Ибн Сауд приехал на эту встречу в надежде обрести в лице США союзника, который помог бы ему удержать в руках империю. Традиционными политическими партнерами Саудовской Аравии были британцы, которые поставляли и большую часть продовольствия, импортируемого страной. Однако Великобритания имела за плечами прочную репутацию колониальной державы, склонной вмешиваться в региональные интересы. И существовал риск, что в случае конвенции с британцами его королевство вскоре станет управляться из Лондона. И наоборот, было известно, что американцы в прошлом часто уходили во свояси из зоны конфликта. То ли полагались на союзников, то ли теряли интерес к далекой стране. Рузвельт, напротив, был осведомлен, что под почвой Аравийской пустыни покоятся неслыханные запасы нефти, и что в скором времени это будет иметь большое стратегическое значение. Соответственно, после войны США ни в коем случае не должны терять интерес к этому. А предложить президент мог хозяйственное сотрудничество и военную помощь. Кроме того, он смог убедительно и, как показало время, искренне заверить саудовского короля, что США тут не преследуют территориальные интересы. Это и решило исход встречи. Здесь нефть, там военный потенциал. Так наметился взаимовыгодный союз. Таким образом, впервые США получили доступ к саудовским портам и могли теперь размещать на саудовской территории свои военные базы. Поначалу лицензия на это была ограничена сроком в 5 лет, но базы существуют там и по сей день. Во-вторых, Арамко, арабо-американская нефтяная компания, находившаяся главным образом в руках Standard Oil of California, получила разрешение протянуть трансаравийский трубопровод до Средиземного моря и таким образом открыть доступ к нефтяным резервам страны, в которой тогда еще не предполагали крупнейших в мире месторождений. К торжественному завершению их встречи на USS Quincy оба руководителя обменялись подарками. Ибн Сауд вручил Рузвельту одеяние шейха и клинок из массивного золота. А американский президент подарил саудовскому королю двухмоторный самолет, а также точный дубликат своего инвалидного кресла. Этим креслом Ибн Сауд был очарован с первого мгновения. Он тотчас уселся в него и заявил, что больше никогда не захочет вставать с него. Так оно и получилось. 8 лет до конца своей жизни он покидал это кресло лишь для того, чтобы лечь спать. И это очень быстро состарило короля. Через день после разговора с Рузвельтом Ибн Сауд встретился в Каире с британским премьер-министром. Рассказывают, что Уинстон Черчилль толком не знал, с кем вообще имеет дело. Он принял Ибн Сауда за члена иранского королевского дома. Саудовский король уехал, получив мало удовольствия от встречи. Тем самым жребий был брошен. В первые годы после войны в торговле с Ближним Востоком продолжали доминировать British Petroleum Corporation и британско-нидерландское совместное предприятие Shell. Обе корпорации уже инвестировали в Иран огромные суммы. Однако по мере того, как увеличивались объемы саудовской нефти, а параллельно рос нефтяной голод мирового хозяйства, соотношение сил изменялось необратимо. Имея в качестве партнера и союзника США, Саудовская Аравия чувствовала себя хорошо защищенной от своих традиционных врагов и конкурентов – Египта, Иордании и Ирана. Королевству не приходилось также бояться и мести шиитов, которые считали ваххабитов неверными и беспощадно преследовали их в прошлом. Саудовская Аравия поставляла США дешевую нефть, которая привела американское послевоенное хозяйство к беспримерному буму. Прежняя европейская гегемония на Ближнем Востоке была сокрушена.